Глава 12. Винсент. Мы подошли к машине, и когда я открыл дверь, Жасмин решила покапризничать, вырвала руку и сама села на заднее сиденье. Мне не нравилась ее злость. От нее я сам бушевал. Я знал, что вечер будет не из приятных, но не предполагал, что эта чертовка сбежит от меня. Сев за руль, я выехал с парковки. Чувствовал нутром, как Жасмин отдаляется, закрывается. Мы ехали молча. Проклятые дворники елозили по стеклу из-за непрекращающегося дождя. И они раздражали. Все раздражало. Я злился. Ведь я сделал все, чтобы защитить наши отношения. В зеркало заднего вида наблюдал за Жасмин. Она поджала губы и скрестила руки на груди. Мокрое бестие. Даже сейчас она была соблазнительная. А ведь мы еще не столкнулись с настоящими трудностями. Так не пойдет. Завернув в какой-то парк, я затормозил, вышел и открыл заднюю дверь. «Садись на переднее сиденье». Мне хотелось чувствовать ее рядом. «Жасмин, не испытывай моего терпения». Она сидела в другом углу и демонстративно уставилась в окно. На меня падали крупные капли, которые не охлаждали, оказалось, еще больше воспламеняли. «Последний раз прошу! Ты ходишь по острию!» Мне ответом был средний палец. Девчонка так и не отрывалась от созерцания лесного массива. Ну все, допрыгалась. Я влез, схватил ее ноги и рванул к себе. Жасмин взвизгнула, но не сопротивлялась. В секунду, когда она оказалась подо мной, мы глубоко дышали, разрушая друг друга взглядами. Ее нижняя часть тоже была на улице. Сначала я думал перенести девчонку на пассажирское кресло рядом с собой, но теперь понял, что меня настолько возбуждает вид мокрой девочки, ее прилипшие к коже влажные локоны, размазанная тушь, платье, показывающее все. Соски встали и томно терлись о ткань, моля, чтобы ими полакомились. Недолго думая, я выпрямился и стянул пиджак. Вслед за ним полетела на пол машины рубашка. Я кидал их, нарушая тишину влажными шлепками. Галстук оставил себе и намотал на ладонь. Он мне еще понадобится, как ремень, который свисал с другой руки. Все это время Жасмин лежала и смотрела. И только когда я собрался снова залезть в машину, она молча согнула ножку и поставила ее на мою грудь. Каблук слегка впился. Да, она знала, что я хотел сделать, и решила тоже поучаствовать в игре. Я провел ладонью по икре. «Хочешь посопротивляться?» Мой голос был низким от возбуждения. Жасмин кивнула. Все условия согласованы. Пора начинать. В момент, когда я дернулся, девчонка перевернулась и рванула к другой двери. Я успел ухватить за лодыжку, влезая внутрь, но и она уже наполовину выбралась из машины. Я слегка притянул ее за ноги, вырвав вскрик. Мне хватило секунды, чтобы накинуть на ее шею ремень и удержать. Не сильно. Все же наша игра не должна причинять боль. Жасмин схватилась за ремешок, пытаясь выбраться, но я тянул ее к себе, заставляя делать по-моему. И ей пришлось встать на колени и придвинуть ко мне свою попу, по которой я тут же шлепнул. Чертовка все еще тянула ручки к двери, в последних попытках вырваться из моих лап. Но я не дал. Схватил за запястья и свел их вместе за ее спиной. Девушка упала лицом вниз. Прекрасное зрелище. Только ее еще нужно раздеть. «Чем больше ты сопротивляешься, тем глубже окажется мой член», — прорычал я, склоняясь над ней. «Ты все грозишься, милый, но так ничего и не сделал. Может, у тебя с этим какие-то проблемы?» Я улыбнулся. Зная свои размеры, я точно мог сказать, что она пожалеет о своих словах. Галстуком я связал запястье. Теперь она никуда не денется. Поэтому пришло время дать нам передышку. Ну, как дать? Надо все подготовить. Закрыв двери, я снял штаны и боксеры. Мельком взглянул на каменный стояк. Жасмин умела возбуждать и наверняка сама уже готова. Я принялся за нее. Расстегнул молнию на платье и дальше стал рвать его. Ткань поддавалась легко. «Что ты делаешь?» Кое-как повернула голову Жасмин, все еще находясь в чудесной для меня позе. «Замолчи! Или же я заткну твой маленький ротик!» Остались лямки, и они тоже легко порвались. Я выдернул платье из-под нее и кинул на переднее сиденье. Теперь значительно лучше. Ее белая попка зазывно смотрела на меня, показывая влажные нежно-розовые лепестки. На Жасмин остались только туфельки. Их снимать не стал. Я откинул одну ее ножку с сиденья, теперь доступ отличный, и впился в истекающую киску. И нет, нежным я не был. Хлестал языком, посасывал, отпуская с громким звуком, и иногда прикусывал. «Ты была плохой девчонкой!» Вошел я внутрь двумя пальцами, вторую руку положил на попу и водил большим пальцем по второй дырочке. «А плохая девочка заслуживает наказания?» «Нет!» — выдохнула она. Я оторвался и шлепнул ее по клитору, отчего Жасмин дернулась и задержала дыхание. «Повторю вопрос. Ты заслужила наказание?» Снова нет, и опять шлепок. Мать честная, да я с этой огненной девицей кончу, даже не входя в нее. Я ускорился, а точнее мой язык. Хрупкое тело дрожало, напрягалось, а бугорок твердел. Последние хлесткие удары острым кончиком, Жасмин сжалась, и томный стон разнесся по машине, накаляя похоть и желание. Пристроившись сзади, я ощутил наши несовпадающие размеры. Казалось, мой член занимает всю ее попу, не давая пространства, и мне до одури интересно, как там внутри. Я помнил, что это было божественно в первый раз, но уже часть вылетела из моей головы. Толстое навершие коснулось узкого лона. Ремень снова оказался вокруг горла девушки. Она глубоко дышала, пытаясь прийти в себя. «Ты готова?» — почти прохрипел я. В ответ только мычание. Мой член ворвался в нее. Крик, и Жасмин зажмурила глаза. «Забыла уже мои размеры, шлюшка?» «Ничего выдающегося!» — проскулила Жасмин, провоцируя меня. «Так я ведь еще не до конца вошел!» Она жалобно простонала, но все равно огрызнулась. «Плевать! Я даже не кончу!» Снова толчок и еще. Каждый с ее вскриками. Слегка натянув поводок, я прошептал. «Расслабься, дай мне войти до конца». Мои слова сопровождались шлепками по попе. Кожа там уже стала розоватой, и я ее гладил, даря яркие ощущения. На более воспаленном участке прикосновение чувствуется острее. Жасмин дышала так, будто бежала, но послушалась. Давление в мышцах спало. «Умничка!» Я толкнулся до самого конца и замер там, отчего она захныкала. «Хорошая девочка!» Откинув ремень, я нежно гладил спину, а после нагнулся и приподнял Жасмин. Мы оба стояли на коленях, и я ласкал ее грудь, соски, живот, целовал шею. «Тебе сейчас будет больно», — прошептал я на ушко, — «потому что мне хочется трахать тебя очень жестко». Я внимательно следил за ее лицом. Девушка ничего не ответила и прикусила губку, что значило «зеленый свет». Снова положив ее попой кверху, я потянул за связанные запястья. Начал покачиваться на глубине, нерезко, растягивая стеночки, подготавливая, и амплитуда постепенно нарастала, превратившись в грубые толчки. Я положил ее ручки на попу. «Раскрой ее!» И она подчинилась. Мне было до безумия узко, и я не смогу долго держаться. Молнии освещали машину, дождь на окнах закрывал нас от любых глаз. Возможно, автомобиль качался от моих толчков, которые стали яростными и быстрыми. Плоть скользила по влажному лону, стоны мои и Жасмин сплелись и заполнили пространство. Она не выдержала первой и задергалась в ярком оргазме, пытаясь соскочить с меня. Пришлось удерживать ее силой, прижать к сиденью, чтобы девушка не могла двигаться. Пик уже близко, мне нужно всего чуть-чуть. Я остановился глубоко в ней. «Мы сейчас поднимемся, и ты откроешь ротик», — приказал я, а потом встал, перевернул девушку и развязал руки, чтобы она могла опереться. Красавица стояла на четвереньках, горячая, с безумным пьянящим взглядом и сжимала рот. «Снова хочет поиграть?» Взяв ремень, я легко хлыстнул ее по попе. «Открой чертов рот, Жасмин!» Головкой уже уперся в губы, но она по-прежнему их не открывала. Снова хлесткий удар, теперь по промежности. Девушка ахнула, и тут же я ворвался внутрь. Чтобы она не убежала, обвил ремнем затылок и натягивал два конца, фиксируя ее голову на той глубине, которая нужна. Мне нравилось смотреть, как пухлые губки скользят по стволу, проходясь по каждой моей венке. Как ей не хватало воздуха, когда я слишком погружался. Как она стонала. Почти уже взорвавшись, я достал плоть и зажал, выплескивая все на ее лицо, губы и язычок. Как же, черт подери, хорошо. Эта картина теперь будет со мной в сладких снах. Вся во мне, желающая большего, чем другие. Горячая, дерзкая и страстная. Стон выходил из меня долго, как и семя. Вот о таком оргазме я мечтал, длинном, ярком и бесконечном. Последние отголоски судороги сковывали тело, и я, достав из подлокотника спереди салфетки, плюхнулся на кресло. Хотел вытереть лицо Жасмин, но она меня удивила. Опять. Девчонка снимала капельки моего экстаза и облизывала пальчики. Да так смачно и с таким наслаждением, что член снова дернулся. Я усмехнулся и притянул жену к себе, положил лицом вверх и стал осторожно все вытирать. «Это ничего не значит», — прошептала она. «Я все равно на тебя еще злюсь». Но в глазах я видел, что Жасмин уже не злится. Мои руки убирали остатки страсти, а я любовался. «Ты моя драгоценность. Думаешь, я кому-то отдам свое сокровище, особенно после сегодняшней ночи?» Она закрыла глаза, наслаждаясь моими прикосновениями, и стыдливо усмехнулась. Зубки опять прикусили губу. Мне нравилось наблюдать за ее смущением. И нравилась она. Даже не так. Я одержим и болен Жасмин. И, безусловно, голоден. А эта наша игра в жестокость только разожгла аппетит. Но сейчас, под шум грозы, мне хотелось подарить ей капельку нежности. И, наклонившись, я невесомо поцеловал губы. И этот жест почему-то показался более интимным. Мне нравилось исследовать ротик Жасмин. Я обалдел от мягкости язычка и ее жадных поцелуев. Казалось, что мир замирает, когда она вот так отдавалась. И да, я определенно влюблялся.